Факультет ненужных вещей. На радио России культура. Добрый день, это факультет ненужных вещей, и я ведущий в студии Петр Олешковский. Сегодня у меня в гостях два историка. Один историк Владимир Рудаков. Добрый день, Владимир. Добрый день. Историк, филолог, кандидат филологических наук, человек, который занимается древнерусской литературой и историей русско-ордынских отношений. И Игорь Данилевский. Добрый день, Игорь. Добрый день. Историк, доктор исторических наук, известный тоже древнерусник, источниковед и, безусловно, тоже человек, связанный с тем героем или, скажем, тем временем, о котором мы будем сегодня говорить. У нас на факультете принято оттолкнуться от книжки и поплыть в какое-то плавание. Вот я считаю, что книжка вышла замечательная, называется она «Баты». Вышла она в жизни замечательных людей, ЖЗЛ в «Молодой гвардии». Написал ее Алексей Карпов, такой плодовитый автор ЖЗЛ. Его перу принадлежит Александр Невский, Юрий Долгорукий. Книга «Сказания русских летописей». Такое переложение для тех, кто не может читать на древнерусском языке. И вот давайте поговорим о монгол-татарах, потому что нам всем эта тема интересна. Я думаю, что и другим тоже. И сегодня очень часто приходится слышать, что вот монгол-татары, условно говоря, так переломили жизнь русского общества, произносится это так, русского общества. Значит, что вот мы имеем на сегодняшний день? Очень много генетических изменений, которые произошли благодаря ордынскому игу. Ну, вот так ли это? И что имеется в виду под этим отсылом постоянным, что виноват Батый? Ну, хороший, конечно, вопрос, потому что, действительно, период ордынского владычества – это практически 250 лет, четверть тысячелетия. Колоссальный период для нашей страны. Ну, то есть, допустим, от Петра Первого до наших дней, да? Да, да. Чтобы люди понимали. Реальный масштаб, да. Совершенно верно. В общем-то, это очень серьезный период, и действительно, очень многое тогда изменилось и установилось. И держится до сих пор, это безусловно. Что, кстати, в книжке отмечено, да. Первый раз очень Вообще, я думаю, важно. Что книжка эта, ну, во-первых, она на меня произвела очень сильное впечатление. Книжка, на мой взгляд, блестящая. Потому что Алексею Юрьевичу Карпову удалось свести вместе и разобраться, как следует разобраться, с колоссальным количеством источников, начиная от источников, собственно, монгольских, персидских, арабских, древнерусских и китайских, и кончая западноевропейскими источниками, которые сводить вместе вообще очень трудно. И то, что автору удалось разобраться во всем этом невероятном совершенно хитросплетении, очень спокойно, очень аккуратно все это изложить. Я думаю, что это очень важный момент, потому что мы должны четко отдавать себе отчет о том, что история Великой Монгольской империи в значительной степени – это история наша. Игорь Данилевский, историк, доктор исторических наук, специалист по истории Древней Руси, истоковедению, хронологии русского летописания, заведующий кафедрой истории идей и методологии исторической науки факультета истории Высшей школы экономики, автор более 150 научных трудов. Знаете, мне когда-то задали такой вопрос на радио тоже. Надо ли знать свою историю? И у меня сразу это вызвало два вопроса. Вопрос первый, что такое знать наша история, да и что такое наша история. Да. Потому что наша история, скажем, для жителей Калининградской области или Якутии, или, скажем, Восточной Сибири, это все-таки разные истории. Но в то же время это история нашей страны. Вы знаете, я вас на секунду просто перебью. Мы действительно мало внимания обращаем на географию страны. Да. Без этого невозможно ничего. А просто ничего непонятно становится. Вот мне довелось писать такой очерк «От Москвы до Владивостока» в поезде, Транссибирском экспрессе. Угу. И я понял, что я могу построить его только как проникновение русских все дальше и дальше. Начиная там Пермь, Степан, да, Пермский, и дальше и дальше. Потому что железная дорога уперлась в океан и открылась в 1914 году. В 1914 году, по сути, перед падением царской империи, да? Тем не менее, вот это продвижение туда на самом деле имело движение обратно со стороны монгольских степей. И вот когда понимаешь, как они оттуда шли, вот это замечательно, кстати, там сказано, что встретил, я сейчас не помню, кто из иностранцев, в начале похода. Плана Карпини, по-моему. Плана Карпини, да. 13-14-летние мальчики идут в поход. А говорит, почему? Какие же они воины? Так они за три года пока доедут. Это, в общем, великое переселение народов, на самом деле. Конечно. И надо сказать, что автору книги этой удалось, в общем-то, сломать целый ряд таких сложившихся стереотипов. И стереотипов, которые нас очень здорово тормозят в плане понимания и того, что традиционно называется нашей историей. Потому что, не понимая, что происходит внутри Монгольской империи, мы не понимаем, что происходит в Восточной Европе, что происходит с нашими князьями, почему там, скажем, Ярослава Всеволодовича, сначала он получает ярлык на великое княжение, потом его убивают в Каракоруме, потом получают ярлык на великое княжение Андрей, ярлык получает Александр. Мы не поймем этого, если мы не поймем, что происходит там, внутри, в сердце Монголии. Давайте сразу объясним тем, кто нас слушает, что монголы начинают свое движение из степей внутренней Монголии, Чингисхан. А его уже последователь Батый, который, собственно, порабощает Русь уже окончательно, не претендует на великое ханство, очень хитро. А что написано? Точнее сказать, он претендует. Он претендует, но да. Там очень хитро. Там сложные отношения, масса интриг. Умер создатель империи. Соответственно, все начинает, на самом деле, все начинает разваливаться. Но это разваливаться будет 250 лет, а потом еще больше, потому что герои сидят в Крыму и так далее. И вот традиции начинают завязываться, и Баты садится в Селитвенном городище на Ахтубе, где теперь москвичи рыбу ловят, рядом с районным центром Харабали, между Харабалями и Астраханью. И оттуда начинается управление колоссальным объемом земель, которые к этому времени жили себе по своей схеме. Простите, я вас перебил. Нет, это все действительно так, и я тут полностью солидарен. Мало того, я бы сказал, еще один очень важный стереотип, который заложил Александр Сергеевич Пушкин, и на которого цитирует тоже и Алексей Карпов, это стереотип, который тоже тормозит нас. Потому что монголы все-таки продвинулись не только до Руси, они продвинулись гораздо дальше. Конечно. Они прошли Венгрию, Польшу, Болгарию, Валахию. Они подошли под Вену, они пришли на берег Адриатического моря. Море, да. И там, кстати сказать, и улусы остались еще, рибаты. Весь Кавказ. Весь Кавказ, вся Средняя Азия. Кавказ, Средняя Азия. Влияние на Иран, на Грузию. При хане Хубилае, значит, Великая Монгольская империя достигает своего наивысшего расцвета, потом она начинает распадаться уже на самостоятельное государство окончательно. Но это территория, которая, я прикинул, где-то раза в 2,5 больше, чем Союз Советских Социалистических Республик. И появление вот таких вот книг – это очень важная вещь для того, чтобы складывалось нормальное представление об истории, о масштабах того, что происходило, и о тех отношениях, которые складываются. Отношения очень непростые, потому что там действительно одно дело – Северо-Восточная Русь, которая гораздо ближе оказалась к монголам. Это очень важно и обязательно нужно затронуть сегодня. Не просто два пути, просто она гораздо ближе оказалась к монголам, понятно, чем, скажем, юго-западные и западные земли, и чем северо-западные. Говорите юго-западные, называйте город. Чтобы люди Киев, понимали, что Галич, такое. Галич, Волынь, да. Те территории, которые сейчас входят в состав Украины и Беларусь. И северо-запад, Новгород, Псков. Это, конечно, разные территории, которые по-разному относились к монголам, по-разному относились к ханам. И в Сарай-Бату, и в Каракоруме. Каракоруме, да. И по-разному взаимодействовали между собой. Но мне кажется, что важно очень сказать такую вещь, что кровь Рюрика, которая объединяла Древнюю Русь как раз феодальные государства, и, безусловно, все сидящие князья были из дома Рюрика, отлично они знали родословную и понимали, кто кому, где, кем, как приходится. Их было много, естественно, они плодились, размножались, расходились, получали все меньшие улусы, кто-то кого-то убивал, подсиживал. При этом, значит, конечно же, часть из них дружила с там, чехами, часть была ориентирована на Польшу династическими браками. Не было же границ. Существовала карта, существовала география или династические связи, которые иногда лопались, рушились или, наоборот, все более и более поддерживались. И были претензии, и на этом строилась дипломатия. И каждый князь ведь отвечал в первую очередь за свою землю. Вот что очень важно. Когда там Олега Рязанского обвиняют в том, что он навел татар, он не навел татар, он пропустил татар через себя, потому что если бы он их не пропустил, они бы его просто уничтожили. Не сказать, он пропустил войска Дмитрия Ивановича, все-таки, да, а не татар. Ну, да, да. И совершенно спокойно Дмитрий Иванович велел ничего не трогать на территории Рязанской земли. Ну, вот мы говорили о стереотипах, а действительно, стереотип заложен изначально, по-моему, со школьной скамьи у нас, когда мы говорим о монголо-татарском иге, который распространялся на русские земли. Владимир Рудаков, историк, филолог, кандидат филологических наук, заместитель главного редактора журнала «Профиль», преподаватель истории в гимназии номер 1505, специалист по древнерусской литературе, автор монографии «Монголо-татары. Глазами древнерусских книжников середины 13-15 веков». Русские земли, судя по всему, в тот период не были таким вот монолитом, как мы себе представляем там Российскую Федерацию или Российскую империю, или Россию. Мы же представляли ее в сталинское время. Сталинское время заложило основы историографии, которые заключались в том, что страна закрыта некой стеной Великокитайской, как при Сталине. Боюсь, это еще до Сталина. Это до Сталина. Я думаю, что это как раз истоками идет идеология московских Рюриковичей, которым нужно было создать вот это гнездо, из которого они все выросли, и поэтому под это все подгребалось. Ну, да. Единая ига, с которым они поборолись и победили, и единая земля, которая была под этим ермом вот все это время. А на самом деле, вот если вспомнить рассказ о битве на Калке, то мы знаем, что по итогам этого рассказа летописец написал, что русская земля по этому поводу тужила, но он не имел в виду, скажем, северо-восток Руси. Во Владимире все было замечательно. Там, с там, потрясающим цинизмом летописец, как у нас пишут обычно. Радовались тому, что ростовский князь не доехал до Калки, тем самым спас себе жизнь, спас жизнь своей дружине. То есть, даже по отношению вот к таким событиям, как нам сейчас кажется общерусским, как битва на Калке, первое столкновение русских и татар, были очень разные оценки в Киеве и Владимире в Ростове. Ну и мало того, вот, у Владимира Николаевича есть замечательная работа, где он очень хорошо показывает, что, в принципе, во всех рассказах практически ранее о битве на Калке, по-моему, единственным положительным героем являются, как ни парадоксально, татары. Потому что все остальные не понимают, что происходит, а те приходят как бич Божий наказать за прегрешение, и все нормально. Да, выступая против татар, в общем-то, князья поступают нехорошо, не выступают против Бога. Еще один стереотип, что русские земли вот изначально боролись с захватчиками и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вообще, наверное, боролись, иначе не вышли бы на Калку. А вот тут вот очень хитрый вопрос, потому что вышли-то на Калку, а не почему? Вот вы сказали очень интересную вещь, что Рюриковичи хорошо представляли себе свою родословную. Да. Я вам точно могу сказать, что до 15 века очень редко упоминаются деды и почти никогда не упоминаются прадеды. То есть вот такая родовая память, она уходит где-то на два поколения. Угу. Это нормальное было совершенно. А вообще нормальное отношение к предкам всегда? Да. Это прослеживается и по древнерусским источникам, и мы как-то беседовали, такая частная была беседа с Александром Борисовичем Каменским, значит, и пришли к тому, что именно в 15 веке начинают выстраивать эти вот длинные родословные. А потому что тогда уже нужно на что-то опираться. Хорошо, давайте сейчас закруглимся, это факультет ненужных вещей. В гостях у меня сегодня два историка, Владимир Рудаков и Игорь Данилевский, и мы немножко прервемся, а потом снова вернемся в студию. Факультет ненужных вещей и очень нужных людей. Продолжение после перерыва. Это снова факультет ненужных вещей. Я Петр Олешковский, в студии ведущий, и Владимир Рудаков и Игорь Данилевский, два историка, обсуждаем сегодня монголо-татарская ига и отталкиваемся от замечательной книги Алексея Карпова «Баты», которая вышла недавно в жизни замечательных людей в «Молодой гвардии». Итак, вы сказали, Игорь, что в 15 веке Рюриковичи начинают вот ссылаться на прадедов, прапрадедов и так далее, выстраивая некую платформу, которая оправдывает их присутствие в той или иной части русской территории, но в основном, на самом деле, это московский дом. Да, наверное. Поэтому там первый князь русский, который упоминается в перечнях, это Иван Калита. То есть в более раннее время они не уходят и Рюриковичами они себя не называют. Игорь Данилевский, историк, доктор исторических наук, специалист по истории Древней Руси, истоковедению, хронологии русского летописания. Заведующий кафедрой истории идей и методологии исторической науки факультета истории Высшей школы экономики. Автор более 150 научных трудов. Ну, вообще, хотелось бы сделать такое небольшое отступление, тоже парадоксальная совершенно вещь. И я понимаю, что это может выглядеть очень странно, но у нас столько крови, сил, пота пролито по поводу выяснения этнической принадлежности совершенно легендарного Рюрика. Угу. Меня это просто поражает. И при этом все забывают еще одну вещь. Практически все древнерусские князья, они не были славянами. Вот эта вот вещь, наверное, парадоксально звучит, но тем не менее. Нет, это нормально. Если вы вспомните, дворяне и в 19 веке любили сказать, что они кто угодно, только не из коренных, значит, или из Мурс, или из Гедиминовичей, или из Рюриковичей, или с Прусской улицы, как Морозовы доказывали. Значит, на самом деле Прусская улица – это отдельный такой конец Новгорода, и это точно не новгородская, это варяжская. Скорее, но здесь гости. Никто никому ничего не доказывал, это вообще не упоминается, это как само собой разумеющееся, наверное, поэтому у нас в головах сложился такой стереотип, что вот Рюрик, он пришлый, а все остальные наши. Вы правильно сказали, что постоянно князья эти опираются то на венгров, то на поляков, то прибегают там к помощи Швеции там, и так далее. Вы отследите родословную их не по отцовской линии, а по материнской. Все практически жены древнерусских князей, они иноплеменники, иноплеменницы, вернее, да? И когда мы как-то начали считать, там, начиная... Ну, иноплеменница имеется в виду древлянки, там... Или скандинавки, или хельги всякие... Самый простой пример, просто все остальные точно такие же. Да. Просто это вот то, что у меня, так сказать, под руками. Андрей Боголюбский, он наполовину... Половчанка. Половец, да. Отец у него Юрий Долгорукий, но Юрий Долгорукий, он... сын Владимира Мономаха и англосаксонской принцессы Гиды Гарльдовны. Он наполовину англосакс. А Андрей Боголюбский, значит, на четвертушку англосакс, да? Внук Гарольда II. Совершенно понятно, что династические браки... Владимир Мономах, да. Он наполовину грек, поэтому он Мономах. Мономах, да. Ярослав Всеволодович, отец Владимира Мономаха, он наполовину швед. У него мать шведская принцесса Ирина Ингегерда. Да. Отец Ярослав Мудрый. Он наполовину скандинав, потому что у него мать Рогнеда, у которой Рогволод отец пришел из-за моря. У Владимира... Куда он и бегал. Да, куда он и бегал, он привлекает, поэтому все время варяжские контингенты. Да. Это же все взаимосвязанные вещи. Святослав, у него отец Игорь, мать Ольга. Хорошо, у Владимира есть еще мать Малуша, которую мы не знаем, кто по этнической принадлежности. Но если вы посмотрите, кто жены у Владимира... Ну, это древляне там. Да вот, а может и нет. Может быть, вот был древлянский князь Мал. А это к одной простой вещи. Потому что все эти князья наши, они воспитываются в иноязычной среде у матерей. Угу. Матери говорят с ними на каких языках. Если Владимир Мономах пишет, что у него отец, никуда не выезжая, знал 5 языков, угу. Это все вот Ярославич. Да. Это очень много. Конечно. Но вообще-то 3-4 языка это было нормально. Потому что надо было на каком-то языке говорить с мамой, на каком-то языке надо было говорить с женой. И с окружением, с территорией. С окружением, потому что они же не в одиночку, понимаете, приезжали. Вот очень интересная деталь тоже, которую упоминает Алексей Карпов, о том, что были поражены в Европе, что у татар они не знают никакого языка, кроме своего. Угу. Потрясающая вещь, понимаете? Потрясающая вещь. И вот эта саранча с другим языком обрушилась сюда. И задавило вот это многогранное общество на самом деле, которое складывалось, ну, действительно, из племенной знати, из племен, из языков. Недаром, скажем, Новгород из трех поселков, и просто зовут Рюрика из-за моря ровно для того, чтобы он был судьей трех разных народов. Поэтому, даже четырех. Ну, да. Там чуть, Мере, Весь и еще Словения. Словения новгородские, да. Хорошо. Так вот, у нас Владимир все молчит. Я хочу, чтобы Владимир рассказал нам, кто же пришел вообще. Как воспринимали татар? Летописи, по которым мы можем судить о восприятии татар, они появляются, вот те источники, рассказы, которые до нас дошли, они появляются как минимум через несколько десятилетий после того, как это произошло, а иногда и через полвека. Таким образом, мы можем судить лишь о восприятии, ну, так сказать, более поздних поколений, да, непосредственных восприятий у нас в чистом виде не дошло. Владимир Рудаков, историк, филолог, кандидат филологических наук, заместитель главного редактора журнала «Профиль», преподаватель истории в гимназии номер 1505, специалист по древнерусской литературе, автор монографии «Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины 13-15 веков». А так вот, восприятие это достаточно разное. То вот есть, это люди пишут, которые уже под монголо-татарской петой. Ну, это дети или, может быть, даже внуки, те, которые это все видели, вот скажем так. Да? Что они имеют под рукой у себя, мы не знаем. то ли это записи синхронные тему времени, то ли это какие-то рассказы. Мы имеем дело с ощущением людьми, ну, скажем так, условно, там, 50-х, 70-х, 80-х годов 13 века. Угу. Игорь Николаевич об этом уже говорил. Восприятие... Когда как нашествие, это 20-е годы. 30-е, да, начало 47-го, 41-й да. год. Разные части Руси, видимо, по-разному это воспринимают в этот период, потому что для владимирских книжников, для книжников Ростова Великого, это нашествие, для новгородцев, это нашествие кара Господня за грехи, кара, которой противостоять невозможно именно в силу ее такого трансцендентального происхождения, да, ну, невозможно биться там с половцами, с татарами, как с этносом, в принципе, да, но противостоять Божьему наказанию бессмысленно, потому что это не в руках человеческих. В руках человеческих, по мысли книжника того времени... Представляете, Божье наказание приходит действительно саранча, неисчислимое количество людей, которые гонят перед собой полоненных, которые просто, кстати, здесь в книжке это очень хорошо написано, как батый, как татары воевали захваченными людьми, которых бросали как штрафную роту, а иногда потом просто рубили в капусту, когда уже не нужны были, кормить же их надо. Ну, кстати говоря, вот это сравнение с саранчой, оно же появляется как раз в рассказе новгородца о событиях нашествия, оно тоже не случайно, потому что это не только указание на численность их большую, да, но это отсылка к тексту, скажем, Мефония Потарского, да, библейским текстам, да, о том, что именно это народ, который пришел для того, чтобы покарать согрешивших людей на Руси. Угу. Совсем другое отношение к нашествию, судя по всему, в Галицко-Волынской Руси. Летописец Данила Галицкого вообще практически не упоминает вот этих вот всех историй с наказанием. Если тексты, появившиеся на северо-востоке и северо-западе Руси, в Владимире и в Новгороде, сплошь стоят из цитат, из предшествующего текста и из библейских цитат, касающихся казней, то летописец Данила Галицкого фактически излагает событийную канву, да, тем не менее делая намеки на то, что люди, которые пришли завоевывать эти территории, они плохие, конечно, но они плохие не тем, что они несут на себе разрушение, а тем, что они прельщают местное население. Вот, скажем, рассказ о завоевании Галицко-Волынской Руси и Киева – это рассказ о том, как они прельщают. Каждый город прельстили, лестью взяли, да? Не исключено, что речь идет о... Ну, лестью взяли, тут понятно. Да, не исключено, что речь идет... либо вырезали город, либо дверь открывалась, им платили дань, принимали ЕСУ, закон Чингисхана, и им разрешалось отправление любых как бы верований, потому что язычник всегда, ну что ему взять в свой пантеон там 350 или 350 тысяч святых, ну будет больше. Это все так. Тут очень интересная вещь, на которую как раз Владимир Николаевич обращает, что описание реальных событий, да, обязательно идет через знакомые тексты, угу, и это тексты, которые нас отсылают к определенным, да, ценностным установкам, к определенным предсказаниям и так далее. Скажем, вот Алексей Карпов, он пишет замечательную совершенно книжку, очень нужную, очень важную книжку с таких позитивистских позиций. Это нормально совершенно, угу, это здорово сделано. Но он при этом пробрасывает один момент, он там в двух местах где-то указывает, что да, это вот не совсем точное описание, это просто переписывает то, что было когда-то, а на самом деле это цитата из Георгия Мартала. Угу. Это даже не цитата из Георгия Мартала, просто это повторяющееся описание. Взятие Рязани в Лаврентьевской летописи, угу, взятие Москвы. Это цитаты, действительно, штампы такие, штампы. Да. Это не просто штамп, это описание народов, которые приходят в последние времена, и это дает нам возможность понять, как это оценивается, как это характеризуется вот теми самыми ближайшими потомками, которые, значит, это все расценивают как такое подступление к концу света, и действительно сопротивляться бесполезно. Ну, и никто не сопротивляется, это не просто констатация летописца. Нет, он же пишет, он же пишет. Козельск, Торжок, там редкие случаи. Одну секунду. Он же пишет уже постфактум, то, да, есть он уже знает, чем, да, это закончилось. Он описывает и объясняет, почему это происходит. Да, есть Козельск, но Козельск, я обращаю внимание, это описание Галицко-Волынской летописи, то есть это западно-русское летописание. Владимирский летописец, новгородец, про это не упоминает. Но есть Торжок, который 3 недели стоял и задержал сильно войско, которое шло на Новгород. Но, знаете, героями... И сравнялись с землей. Героями летописных рассказов о нашествии, по крайней мере, вот новгородский, владимирский, являются отнюдь не те люди, которые противостояли. Потому что про Рязань там написано вот столько, чуть-чуть. Mm-hmm. Про Торжок, который... То есть, факты защиты там упомянуты вскользь. Вот был такой факт, все. Да. А вот рассказы о том, как люди видят это нашествие, переживают его и понимают, что сопротивляться бесполезно, они либо бегут, либо закрываются в храмах и, так сказать, молитву возносят в последние свои часы своей жизни. Этому посвящено гораздо больше места. Почему? А потому что они уже пришли, потому что их уже приняли, потому что это пишут, совершенно правильно вы говорите, внуки или дети, которые уже приняли Ису, уже приняли закон и уже влились в государство чингизидов. Я думаю, поэтому. И это нужно оправдание тому, что произошло. И вот мне кажется, что в книге Баты очень важная вещь сказана. Когда Карпов начинает перечислять князей, которые начинают ездить в Орду за получением ярлыка. Действительно, вот, Игорь, вы говорили, что там одного заморили в Каракоруме, другому дали ярлык. Сначала Андрею, потом Александру Невскому. Это все одна ветвь владимирских князей, которая потом породит московскую ветвь. А московская ветвь, как мы понимаем, породит сегодняшнее наше государство. И таким образом, в нашем понимании, основоположник всей московской политики – это Александр Ярославич Невский, который на самом деле человек, ну, безусловно, дипломат, очень хитрый, но совершенно беспринципный, казалось бы. И Карпов очень правильно пишет, что обвиняя его, многие историки обвиняют его в том, что он заложил основы такого сервилизма и воеводскости, что ли. Вот. Ну, не он заложил. Вот. Не он заложил. Татары заложили. И даже не татары заложили. Собственно говоря, это та ветвь, которая начала отрабатываться, об этом пишет очень подробно Василий Осипович Ключевский. Да. Начал все это дело Андрей Боголюбский. Другой вопрос, что та система управления, которую создает Андрей Боголюбский, жесткая вертикаль власти, mm-hmm. где есть господин, есть холопы и больше никого нет, она получает очень мощную подпитку во время монгольского нашествия. И недаром Ярослав Всеволодович первый приезжает получать ярлык, да, и получает ярлык на великое княжение, да, и получает этот самый ярлык. Александр просто продолжает дело своего отца. Он вообще во многом продолжал это дело. Да. Кстати сказать, там есть еще одна очень любопытная деталь, которую указывает Карпов. И это замечательно совершенно. Он разобрался с этим делом, когда удивительно... С кострами? Нет, не с кострами. С кострами это само собой. Это, ладно, то, что написал Лев Николаевич Гумилев там насчет этих самых детекторов лжи и так далее. Да. Это довольно смешно. Вот. Тут все очень хорошо и здорово. Но он пишет еще об одной очень важной вещи, которая в значительной степени позволяет нам понять, почему на Александра было переключено потом такое внимание, почему он становится святым, в отличие от своего отца. Есть письмо, вернее, два письма папы римского Иннокентия IV, которое он присылает Александру Невскому. Это, если я не ошибаюсь, по-моему, 1248 год. В котором он благодарит Александра за то, что Александр разрешил строить католический храм в Пскове. Угу. Божницу, да. Да. Мало того, там, судя по тону, речь идет о кафедральном храме. Угу. И он пишет о том, что вот твой отец, он принял истинную веру, он принял католичество, и ты тоже прими. У нас об этом вообще не упоминают. И Карпов очень аккуратно разбирается с этим вопросом. Он говорит, что, в частности, когда Ярослав Всеволодович был в Каракоруме, с ним велись беседы тем же самым Плано Карпини, который, в общем-то, видимо, и сообщил папе, что ему удалось обратить в истинную веру Ярослава Всеволодовича. Понимаете, конфессиональные вопросы, которые у нас вообще выпадают, у нас... Но, видимо, это было сделано для того, что искали противовес. Европа рассматривалась как помощник в борьбе с монголами. Понятно, что... Ну да, и поэтому как, вот, как раз он правильно пишет, что не исключено, что и этот момент тоже сыграл свою роль в том, что Ярослава отравили в Орде. Видимо, да, потому что поняли, что он плетет интриги. Там сложная штука. Плана Карпини тронуть было нельзя, потому что монголы никогда не трогали послов. Но следили того, точно. Плана Карпини занимался там своими делами, да, достаточно, да, долго. Да. Но Ярослав, во-первых, был ставленником Баты, у которого с Гуюком были очень плохие отношения. Да? И, с другой стороны, Ярослав, который начинает вести какие-то переговоры еще за спиной с Папой Римским. Это очень сложные вопросы, это очень тонкие вопросы. И надо сказать, надо отдать должное просто, что Алексею Юрьевичу удалось очень аккуратно разобраться с ними. Очень аккуратно. приятно. Я можно еще несколько слов скажу по поводу Александра Невского? Мне кажется, конечно, не очень справедливая оценка его как беспринципного. То есть, в каком смысле несправедливая? Мы всегда выделяем Александра Невского как самую яркую фигуру того времени. Угу, да? Прославленную историографией, церковью и так далее. И поэтому на нем фокусируется внимание как позитивное, так и негативное. Да. На самом деле, Александр действовал абсолютно в рамках... Ну, той парадигмы, схемы, в какой действовали все русские князья того времени. И если оценивать его изнутри вот этого общества, то уж самым беспринципным его вряд ли назовешь. Потому что, скажем, были ростовские князья, Борис и Глеб Васильковичи. Угу. Их отца, Василий Константинович, убили, нет, не в Орде, его убили, вот, собственно говоря, во время нашествия тут, на русской земле. И они поехали за ярлыком. У них были мотивы личные для того, чтобы мстить, потому что личные мотивы Александра, они такие, достаточно туманные. Как там погиб Ярослав Всеволодович, еще большой вопрос, да? Все они прекрасно знали. Здесь же были мотивы личные, но Борис и Глеб, будучи еще молодыми достаточно людьми, едут в Орду и потом продолжают туда ездить, и вот в книжке Алексея Карпова об этом подробно написано, они ездят туда, ну, как на работу. Как на работу, да? Это там 6-7 поездок в течение жизни, учитывая, что поездки эти были не на самолете полететь, да. Замечательный вообще заход насчет беспринципности, который отмечается современниками, что это потрясающая совершенно вещь. Все поступают беспринципно. Но, извините, а какая беспринципность? Какие принципы? Есть начальник. Какие ты принципы? Должен поехать и получить грамоту. Без это наши принципы. Не может, Но не можем мы наши принципы переносить туда и говорить, что вот борьба с внешней агрессией – это хорошо. Подчинение – это плохо. Они действуют в рамках своего выбора, который возможен для них. И они других просто путей не видят и не знают. Нет, давайте все-таки скажем еще об одной очень важной вещи. Действительно, вот эта вот саранча, которая упоминается, библейская, настолько напугала общество, а татары понимали, что они делают. Всегда живем в некой мифологизированной истории. Ну вот приехали какие-то татары там. А представьте себе, существуют некие уклады. Вдруг действительно появляются люди, которые жутко кричат на непонятном языке. Стрелы их свистят. У них осадные машины, пороки, которых мы никогда не видели. Они уничтожают город, который оказывает сопротивление, или людей, которые убили их послов, так жестоко. Ну, понятно, что бывали схватки боевые, да говорят еще какие, а вот таких не было. Когда насилуют женщину, спарывают ей живот или отрезают ей груди. Жутко, кошмарно. И очень правильно Карпов пишет, что на самом деле татарин не хочет, чтобы его семя прорастало в этом чреве. Это убийство. Но для христианина это не просто варварское убийство. Это пришли Гог и Магог. Да, жуткие люди. И понятно, что больше того, ведут себя эти баскаки совершенно в наглую. Два человека могут захватить там, я не знаю, селение или город. Ну, тоже сколько приводится примеров. Да. Карпом, когда он говорит, что татарин какой-то сказал, остановил двух людей не на Руси, уже в Центральной Европе, и сказал, чтобы они связали друг друга, что они и сделали. Да. Сопротивление не мыслится вообще. Страх – это абсолютно алогичное с точки зрения европейца поведение. Это совершенно бессмысленная с его точки зрения жестокость, что совершенно оправдано было в глазах монголов, что было в порядке вещей. Потому что они не монголы. Это нормальный подход язычника к миру. Есть сыновья великого неба, некие примкнувшие к нам, там, меркиты, не меркиты, другие племена, которых мы обратали и взяли к себе, а остальные просто чужие. И с ними можно делать все, что угодно. Не просто чужие, это холопы. Холопы, чужие. Это холопы, которые, в общем-то, обязаны подчиняться. Если не подчиняются, то нарушение вообще всех человеческих законов. А вот, с их точки зрения. Да, а вот за 250 лет произошли колоссальные изменения в самом обществе, конечно, потому что эти язычники, которые питались там кусочком мяса, начали вкусно есть, красиво одеваться. Угу. У них появилась роскошь. Все некрополи Сарай-Бату забиты русскими костяками, потому что русские обслуживали город, ремесленники и так далее, и так далее. И то же самое, что с Александром Невским произошло. Столкнулся с Персией, и рассыпались в прах все диадохи. С Александром Македонским, да. Обычная история, когда необразованный сталкивается с роскошью и образованием, либо продолжается, условно говоря, китайская династия, которая уже вроде монгольская, а на самом деле китайская, или великие моголы в Индии. Или начинаются драки, ровно такие же великое замятня, как в России в феодальном обществе. Петр, но тут есть другая сторона, понимаете, у нас об этом не любят говорить, да. И обычно не упоминают, если упоминают, то вскользь, не объясняя, что за этим стоит еще. Но вот начиная уже с первых поколений, которые оказались под властью монголов еще во времена Батыя, русские князья начинают жениться на представительницах рода Чингиса. Да, это большая честь. Это колоссальная честь. Мало того, человек получает особый титул и особые права в рамках Великой Монгольской империи, которая не приближает его к чингизидам, но делает ближе. Делает его ближе, да. Вплоть до Юрия Даниловича Московского, который был женат на сестре хана Узбека Кончаки. Это все гурганы. Гурган – это очень высокий титул. Угу. И в какой-то степени уже с первого поколения, тех, кто оказался под монголами, русские князья начинают принимать вот эту систему управления, этот образ жизни. Так что здесь двойной процесс. Не отказываясь от веры. Да, не отказываясь от веры. Так татары этого не требуют. Более того, именно, мы должны помнить о том, что православная епископская кафедра в Сарае возникает там буквально через 20 лет. На уровне епископа, да? То есть, это весьма высокий статус, а это значит, что огромное количество окормляемых татаржан. Мало того. А у Чингисхана у самого была жена христианка. Нестриянка, правда, но все равно. Пожалуйста, Гуюк. Гуюк, который очень тяготеет к христианам. Да. Мать Менке или Мунке, Сактултани Беги, да. Она православная христианка. Да, да. Сартак, сын Батыя, который, судя по армянским источникам, принимает православие. Угу. Понимаете, это совершенно нормальная вещь. То есть, идет взаимосвязанный процесс, взаимовлияние такое. Нет, у нас же, понимаете, у нас же просто потому, что потом потомки чингизидов приняли мусульманство, они еще в сознании людей сливаются как бы с такой мусульманской ордой. Ничего подобного. Просто очень по-разному это было. Они сталкивались с разными традициями, разными культурами. Гораздо были их принять или не принять. Опять-таки, параллель с Александром Македонским, который тоже достаточно лояльно относится к местным верованием. Ну, а потом, вот вы сказали, что татары напугали то общество, да? Они, конечно, напугали нашествием. Но, с другой стороны, они во многом упорядочили. Они его выстроили. Потому что то общество, которое было накануне нашествия, его, выражаясь современным термином, стабильным и спокойным назвать было нельзя. Чем занимался Юрий Всеволодович, который погиб, владимирский князь, который погиб на реке Сити? Да он всю жизнь боролся фактически за свое место под солнцем. Чем занимался Михаил Всеволодович Черниговский? Прославленный русский святой погиб. Да. Он боролся за Киев все свое время, в бегах полжизни провел. И причем боролся уже во время нашествия. Во время, и после нашествия. После того, как прошло нашествие. Да. Чем занимался Даниил Галицкий тот же самый? Это та же самая история. Это бесконечные конфликты. Ярослав Всеволодович, о котором мы говорили, отец Александра Невского, чем он занимается в первые годы после нашествия, еще до поездки на Орду? Он берет Смоленск. А заодно грабит земли, которые платят дань орденам меченосцев. Татары в этом смысле, они дают некую порядочность. Они становятся центром силы, который, и выдавая ярлыки, хан устанавливает некий порядок среди князей. Конечно. А мы упоминали Васильевича Ключевского, который... А потому что татарам самим так проще разобраться. Им самим было так проще. Иначе не могли бы просто управлять таким колоссальным государством. Но поэтому их и приняла элита тогдашнего общества. Они научились в Китае. Она приняла их достаточно лояльно, потому что это люди, которые внесли некую ясность, некий порядок вот в это вот броновское движение борьбы за... Феодальный, то, что называлось феодальной раздробленностью. Да, политической раздробленностью. Да, политической раздробленностью, да. И в этом смысле, помимо того, лояльности по линии вероисповедания, была еще такая вот тяга к некой упорядоченности, судя по всему. Потому что Ключевский писал, что моральная деградация того общества была достаточно запредельной, особенно среди властной элиты. Татары внесли в нее некую ясность. Жестокую, кровавую, но тем не менее ясность и порядок. Ну да, внесли ясность и порядок, но вместе с тем совершенно перелопатили и переиначили всю эту землю. И все эти отношения, все-таки давайте говорить так. Смотря где. Ну, смотря где. Вот Новгород и Псков стоят несколько особняком. По той простой причине, что, видимо, я думаю, может быть, я не прав, Новгород и Псков значительно богаче анклавы культурные, и они откупились. Они просто правильно откупились, сразу приняли ЕСУ и сразу поняли, что лучше платить. Но не сразу приняли, прямо скажем, потому что там было восстание, восстание, которое продолжалось 1.5 года, угу. которое было подавлено Александром Ярославичем, Александром да. Невским. Да. После чего там была проведена перепись, кстати сказать... Татарами. Татарами, да. Кстати сказать, у нас довольно своеобразно... Нет, подождите, сначала заплатили, потом было восстание... А потом... Вот платили или не платили, это большой вопрос. А иначе почему тогда Батый не пришел и не раздавил Новгород? А это вопрос. Это вопрос, мы можем строить тут какие угодно догадки, у нас никаких свидетельств источников нет. Понимаете? А вот что касается переписи, да, перепись была проведена, причем интересно, у нас всегда это воспринимается как противостояние, опять-таки, ордынскому владычеству, они не хотели, чтобы их переписывали, не хотели платить дань, они все равно платили дань. Перепись – это небогоугодное дело. Мы не должны забывать, что летописец пишет как раз, говоря нашим языком, в концептах, да, в представлениях нашего времени. Это то, что сегодня времени. Говорят, зачипуют нас. Да, но там просто в свое время царь Давид решил провести перепись. Ему было предложено, после того, как он ее провел, ему объясняли, что это небогоугодное дело. Три наказания – либо нашествие иноплеменных, либо, значит, 3 года голод, либо моровое поветрие. И новгородский летописец в том же году пишет, когда провели численники эту перепись, что все ранние морозы, но Бог смилостивился и отвел от нас это наказание. То есть они-то боялись не столько переписи, сколько того, что за ней последует. И очень хорошо. Не уплаты дани, а именно таких вот катаклизмов. Очень хорошо. Вот мы давайте не будем забывать, что человек... 13 века в корне отличался от человека 20-го. Совершенно. Тем более, вспомните, историки, что когда ИНН вводилось, да, тоже противостояло. Нет, да, это есть. Безусловно, мы к этому вернемся. Мы должны прерваться на короткую рекламу. Оставайтесь с нами, мы пока на факультете. Факультет ненужных вещей и очень нужных людей. Продолжение после перерыва. Мы снова на факультете ненужных вещей. Я Петр Олешковский, ведущий, вместе с Владимиром Рудаковым и Игорем Данилевским, историками, филологами, специалистами по средневековью русскому. Говорим о монголо-татарском нашествии, отталкиваясь от книги «Баты», которую написал Алексей Карпов. Она вышла в жизни замечательных людей в «Молодой гвардии». Вот, Игорь, вы очень правильную вещь сказали, и нужно, наверное, на ней все-таки как-то сфокусироваться и дать понять. Люди часто не понимают, насколько... разными бывают люди, скажем, 19 века и 18 века. Даже. Или 21 века и 19 века. Скажем, мои дети смеются надо мной, говорят, пап, ты со свечой живешь, то есть я с компьютером плохо. Да. А он мне не нужен, он мне нужен как машинка, поэтому я не лезу туда, куда лезут мои дети. Но мы ровно на сломе, во время колоссальных изменений. Колоссальный живем. Разрыв, потому что я могу судить, общаясь каждый год с первокурсниками на протяжении, там, скажем, 30, только 5, наверное, лет, да, уже. Каждый раз что-нибудь новенькое, но сейчас я боюсь задавать иногда вопросы. Вы читали, скажем, «Три мушкетера Дюма»? Курс, начитанные ребята, умницы. И вдруг два человека, которые читали «Трех мушкетеров», да это вообще представить себе невозможно для людей нашего поколения, да? Они уже не читают, у них совершенно другие интересы. Это очень тонко сказал Арамис, наслаждаясь беседой. Совершенно верно. Но то, что мы знали наизусть. То, что мы знали наизусть. Ну, хорошо. И вот очень важно понимать, что средневековый человек реально живет в Священном Писании, в ожидании грядущего страшного суда. И без этого, без вот тех цитат, на которых построена летопись, вообще не существует даже разговора. Поэтому, когда вы говорили о том, что Андрей Ярославич принял католичество, ну, мы знаем в истории, я не знаю, скажем, какого-нибудь Витовта литовского, который дважды принимал католичество и дважды принимал христианство, да? То есть, люди тоже были разные. И отношение к и Священному Писанию, к Господу было разное, но в массе своей все общество, конечно, жило еженедельным походом в церковь, и это было вот ровно общество христианское. Вот да. Поэтому я хотел бы продолжить мысль, да. которую начал Владимир Николаевич, да. но как-то да. она у нас так да. оборвалась. Мы не можем подходить к оценкам людей того времени, к тому же самому Александру Невскому, с наших позиций. Мы не можем его оценивать как коллаборациониста или героя, человека, который совершил выбор между Востоком и Западом, между Азией и Европой. Да никакого выбора он не совершал. Его выбрали. Его выбрали? А его исторически выбрали, поскольку по крови он был князь, и он претендовал на великое княжение, и он понимал, что без этого его, выбрал... его замочат. Просто. Его выбрал Батый. Ну да. Понимаете, те, кто, так сказать, отступали от обычных правил поведения, которые им навязывались, единицы, это тот же самый Михаил Черниговский, который не вполне понятно, почему, вернее, понятно с точки зрения христианина, почему он отказывается. Правда, тут есть расхождение. В летописи он не хочет проходить между кострами. Монасию с четырьмя поколениями его прокляли за то, что он прошел между кострами. Угу. Он не поклоняется идолу Чингиса и говорит, что он готов поклониться Батыю и всем его приближенным и рабам. Бога ради. Но он идолу не будет поклоняться. Он действует как христианин, но все это остальные поклоняются. Его внук Борис в житии поклонись, мы все примем тебя. Да. То есть наказание это на самом деле за это не такое уж страшное. Это красивая история, похоже. Тут очень сложные вопросы, но мы не можем их оценивать с этой точки зрения. Никакого выбора он не совершал. Мало того, вы правильно сказали, они все живут в ожидании грядущего конца света. О каком освобождении от ордынского ига, о котором он представления не имеет, мог думать Александр Невский? Да ну что вы. Александр Невский, так же, как и все его современники, думал о сегодняшнем дне, о том, как выжить, как устоять, как получить как то, сохранить то, что есть. Сохранить и еще что-нибудь получить. Да, да, да, да. Я повторяю, что они продолжают бороться за власть даже в условиях ордынского владычества, даже в условиях нашествия. Это вот Калита, который получил ярлык и право сбора дани, и встал кошельком ровно потому, что, видимо, часть этой дани стырил и построил дубовый Кремль и заложил основы московского такого действительно хитрого качания среди ордынцев, типа «мы вам», но вместе с тем потихонечку... Нет, он продолжает ту же линию, которую до него его брат проводил, Юрий Данилович, да, который покупал ярлык на Великое княжение, который женился на ханше. Там другой есть вопрос. Тут вопрос о том, что, судя по всему, при Иване Калите была заложена та система землевладения, которая потом продолжалась вплоть до Федора Ивановича, до сына Ивана Грозного. А потом просто вот эта вот семья, которая владела русской землей, опять-таки, с подачи монголов, это по реформе, которая была проведена в Великой Монгольской империи, когда передавалось им наследственное владение, вся эта земля, при том, что верховный управитель все-таки хан, вдруг распалась, потому что владельцы вымерли, и стоял большой вопрос, кто теперь будет хозяином русской земли. Смута в значительной степени порождена еще и этим представлением. Это не просто династический... Смута поляки, в смысле, имеется в виду. Да, смутное время, вот начиная там с Бориса Годунова, и дальше, когда вдруг может рабоцарь появиться. Когда кончилась линия, да. Ну что ж, вот если понимать эти связи, становится понятно, что такой ярлык на предательство или ярлык на святость, в общем, мало что значит. Ярлык на святость – это к истории не имеет отношения, это дело Русской Православной Церкви. Это дело Русской Православной Церкви, это выбор, который нужен для того-то или для чего-то, ну, и так случае, далее. В данном случае, там, скажем, речь идет о том, что Александр Невский оказывается действительно единственным светским охранителем идеалов православия, в отличие от своего отца, в отличие от Данила Галицкого, в отличие от императора Константинопольского и Константинопольского патриарха, который унию подписывают с Папой Римским. Да, действительно, это его заслуга перед церковью. Бога ради, он за это и становится святым. Да-да. Так что здесь достаточно хитрый момент. И я еще раз повторяю, нельзя подходить с нынешними критериями, с нынешними идеалами к оценкам людей. Это анахронизм. Это то, что неприемлемо. Хорошо бы выяснить, как эти люди принимали выбор. Почему они принимали такое решение, а не какое-то другое. Это помогает нам разобраться в сегодняшнем дне. Увидеть нас со стороны. Понять, что мы такие же неправильные, как и они. Что наш выбор – это выбор, так сказать, сиюминутный, но есть еще и другие выборы, есть другие ходы. Подумать надо об этом. Хорошо, Владимир, подведите, пожалуйста, итог сказанному. Мне кажется, мы сейчас живем в такое время, когда появляется возможность посмотреть на сюжеты прошлого, в том числе связанные с нашествием, как на более выпуклое явление. Мы не связаны, с одной стороны, схемой советской, которая достаточно плоско все рисовала, вот враги, вот наши, и схемой, которая возникла в дореволюционной историографии, схемой династической, когда тоже все было весьма-весьма плоско. Мы можем посмотреть это, во-первых, с разных сторон. Вот книжка про Батыя, она как бы с разных сторон он позволяет посмотреть, со стороны Руси, но и со стороны Монгольской империи, да? И мы можем посмотреть не только политические расклады, но и на мотивы людей конкретных, которые в тот момент жили, исходя из той логики, в которой они существовали. Мне кажется, это очень важно. И, это главное движение исторического знания, которое в 20 веке ровно сместило очень важный угол зрения. Это движение к человеку. Да, это движение к людям. К людям, к человеку. Разным, да. Которые тут жили все вместе. Совершенно вещь. Давно уже, почти 20 лет назад, да, или 30, Леонид Михайлович Баткин написал очень интересную статью «Два способа изучать историю культуры». Он сказал, у гуманитарных наук есть два полюса. Есть полюс научный, где накапливаются позитивные знания, которые постепенно вытесняют незнание. Угу. И есть полюс гуманитарный, где накапливается понимание, но каждое новое понимание рождает новые непонимания. Тема замечательная, потому что на самом деле, конечно, все мы когда-нибудь придем в Новый Иерусалим. Но пока мы туда не пришли, мы все время будем карабкаться, и деваться нам некуда. Конечно. Надо так и жить. Спасибо большое. Думаю, что книга Алексея Карпова, она как раз вносит свой вклад и в понимание, и в накопление позитивного знания. Это очень хорошая книжка, я рекомендую ее почитать, потому что это одна из лучших книжек по истории, которую я читал за последнее время. Это Игорь Данилевский сказал, это большой почет, спасибо. Ну что ж, мы закрываем сегодняшний факультет, приходите к нам еще. Сегодня мы говорили о монголо-татарах, я книги Баты Алексея Карпова, и здесь в студии были Владимир Рудаков, историк, филолог и кандидат филологических наук, Игорь Данилевский, доктор исторических наук, заведующий кафедрой факультета истории Высшей школы экономики. Спасибо вам большое, что пришли. Всего доброго. Всего доброго. Это был факультет ненужных вещей.